Ночь на 2 сентября. Зарницы. Дождя нет. Немного прохладнее 72 градусов. Обычные вспышки синих и серебряных искр. Боль в спине с вечера было легче. Но когда легла на спину, ощутила острую, режущую боль во всей правой лопатке. Скоро началось действие луча владыки, сильное замораживание всей спины и довольно продолжительное, закончившееся сокращениями, идущими от солнечного сплетения к низу живота. Безболезненно. Боли слегка утихли. Спала с перерывами и крепко уснула после 7. Наутро боли еще есть, но не так мешают двигать рукою. На мои думы о книгах по буддизму и как трудно что-либо найти в них услышала. В каждой можно найти кроху. Дня 2-3 снова ощущаю трепет, прыжки сердца. Днем сильные боли в правой руке, почти невозможно писать. Спина лучше. Сильные приливы крови. Вечер, беседа у кресла учителя. Если бы сказали людям, что каждая уходящая форма несет в себе следующую, то сочли бы нас за парадоксальных ученых. Между тем, явление непрерывности так прекрасно. Когда атом разъединяется, тогда зерно духа приобщается к космическому магниту. Не блуждающие частицы, но разумные силы. И когда сила зерна духа собирает силу атома, тогда может совершится космическое слияние. Сила так прекрасна и так прекрасно выражение сил частей. По-человечески кажется, что закон невозможно сложен, но Архат говорит, прекрасен закон космического магнита. Высшим измерением достигаем высшего бытия. Ни одна земная мера, ни одно земное проявление не может быть применено к таинству космического слияния. Явление так высоко, что временное пребывание на планете дает только слабое утверждение мерила, и космическое слияние называется синтезом всего сущего. Можно в духе строить больше, нежели руками. Можно мыслью построить целое государство, можно мыслью разрушить создание тысячелетий, можно столько утвердиться на земной коре, как в дальних мирах. Земное мерило уже не для нас. Создать мои дела вы пришли, и мой щит с вами. Фуяма идет бодро. Жди, радость. Луч холода посылал. Поможет. Какая стадия последовательности в проявленном атоме? Явление насыщенного огня материи люциды. Хаотическое состояние уже прошло. Сегодня владыка на мою мысль ответил, что чувство еще труднее. Правильно ли я поняла? Да, очень трудно научиться полюбить бытие. И человек на пороге смен ужасается. Владыка, возможно ли будет мне избежать отдыха? Мне хотелось бы немедленно приступить к работе после перехода. Когда трансмутация огней происходит в жизни, тогда отдых не нужен. Но зажгу ли нужное число огней? Зажигаешь столько, что тушить приходится. Хочу встретить тебя неповрежденный и берегу очень.